Глава 17, в которой появляется Лекс-старший. Утро началось с сюрпризов. «Это и есть так называемая няня Санса-младшего», встретила меня столовая громким вопросом, адресованным явно не мне. Я хмуро воззрилась на статного рыжеволосого мужчину неопределенного возраста. На вид ему можно было дать и 50, и 30 лет. Таким станет через пару десятков лет Лекс. Но я сделала вид, что не вижу сходства. Не люблю, когда мной пренебрегают. Я толкнула коляску к Аде и развернула так, чтобы Андрейка был лицом ко мне. Нечего на него смотреть, еще сглазят. И нужно найти булавку. Кто знает этих продвинутых Део 11 уровня развития? Вдруг у них глаза черные? У этого типа они точно недобрые и даже не безразличные. Противный дядька, мне не нравится. «Никто не хочет познакомить меня с гостем?» — громко спросила я и потянулась за кофейником. «Это Лекс-старший», — тоном «это бомж с улицы», — сообщила мне Ада. «Айр попросил его присмотреть за нами в свое отсутствие». «Вот как», — протянула я. «Это просто замечательно. В нашем детском саду очень нужен умный взрослый». Лекс-старший на мой выпад ничего не произнес. Он только пристально на меня смотрел, и под его оценивающим взглядом у меня пропал аппетит. Я вяло поковыряла вилкой суфле, игнорируя обиженный взгляд Ады. «Ну не лезет мне кусок в горло, когда меня так бесцеремонно рассматривают». Завтрак прошел на удивление тихо. За все время ни одного слова. Даже Аврор молчал и не поднимал взгляд от тарелки. Милый доктор Герц меланхолично жевал пирог и о чем-то думал, а больше никого и не было. Лекс-старший удручал. Причем меня не отпускало чувство, будто я в аудитории на предэкзаменационной подготовке. Такая нервная тишина обычно перед экзаменом, когда издерганные сессии студенты судорожно готовятся отвечать на билеты. Я выпила кофе и ретировалась в сад, на прощание шепнув Аде, что прибегу потом перекусить. На предэкзаменационной подготовке. Я толкала коляску над каменной дорожкой, вьющейся вокруг особняка, вдыхала свежий утренний воздух и рассматривала растения. Забавно здесь все. Один раз мимо прошмыгнул Буся, потерся о мои ноги и убежал в белые кусты. Тихо, птицы поют, чистое небо, легкий ветерок. Идиллия. Я свернула в парк, но далеко не заходила, гуляла так, чтобы видеть дом. Все же я помнила, как драпала от чудовища несколько дней назад, и рисковать больше не собиралась. Оба Лекса догнали меня, когда мы с Андрейкой прогуливались вдоль огромной цветочной клумбы. «Почему вы гуляете одна?» — раздался бесстрастный голос, но я даже не вздрогнула, потому что засекла их еще на подходе. Зато Андрей моментально проснулся и захныкал. Пришлось брать его на руки. «Вы ему не нравитесь», — даже не подумала я делать счастливое лицо. «Я задал вам вопрос, госпожа Мухина». «Госпожа Санс, если не возражаете», — состроила самое глупое выражение из всех имеющихся в моем арсенале и чопорно поправила Део я. «Разве мне что-то угрожает в доме моего мужа среди его друзей?» И ресницами усердно похлопала, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет уровня моего интеллекта. «Мужа?» А вот тут Лекс-старший дал фальши. Его бесстрастность куда-то подевалась, и осталось только презрение. «Да чего противный тип, мистер Зло?» «Конечно. А как еще назвать мужчину, который подарил мне такого прекрасного ребенка и перенес меня через порог? Моя ты прелесть!» Я чмокнула Рея в носик, и он улыбнулся. «Действительно, прелесть!» «Мистер Зло мне категорически не нравился. Вот от слова совсем». «Санс-младший — клон, и клоном останется», — тоном доброго дядюшки проговорил он. «Ты или наивна, или глупа, если этого не понимаешь. Ты не можешь быть женой Део», — с видимой задумчивостью произнес он. «Део не женятся». «Но Лекс...» — встрял в разговор Лекс-младший. «А я подумала, что они тут вообще без воображения, если даже имена дать детям не могут нормальные. Айр женился на этой девушке». «Не говори ерунды. Это была не женитьба, а несчастный случай. Ты только посмотри на это недоразумение, которое живо до сих пор только потому, что ее все время спасают». Мистер Зло прошел мимо Лекса-младшего и остановился напротив меня. «Дай мне ребенка». Я попятилась, сильнее прижимая к себе Рея. «Нет». «Я сказал, отдай мне ребенка и ступай в дом. Твои услуги воспитателя понадобятся через 3 месяца, когда Санс-младший начнет разговаривать», — отчеканила эта сволочь. «А теперь, как член совета Део, я требую, чтобы ты отдала мне ребенка и убралась в свою комнату». «И не подумаю», — с вызовом ответила я. «Это мой сын, и только посмейте у меня его забрать. Вы оба клоны и просто не понимаете, что такое быть нормальным человеком. А Рэй нормальный». Лекс-младший быстро отвел глаза, но я увидела в них вину. «Интересно, он заступится за нас с Рэем или будет безмолвной статуей ждать вердикта мистера Зла?» На небе появилось облако и стало стремительно расти. «Вот как! Один из Лексов зол, я тоже зла!» Оба Лекса тоже заметили облако и одновременно посмотрели друг на друга. «Младший, держи себя в руках!» — строго выговорил мистер Зло сыну. «Это не я!» Чуть более эмоционально, чем положено Део, ответил Лекс. Оба мужчины уставились на Андрейку, а я повернулась боком и прижала голову сына к груди. И я точно знала, что если нас не оставят в покое, то начнется дождь. «Он слишком мал для этого», — пробормотал Лекс-старший. «Это не может быть он». Облако росло и становилось темнее. Оба Део смотрели на Рея почти с ужасом. «Отдай мне ребенка. Неужели не видишь, он не хочет, чтобы ты его держала?» Мистер Зло сделал решительный шаг, и я собралась заорать, когда раздался еще один голос, до боли знакомый и родной. «Вот вы где! А я вас у озера искал!» Я медленно подняла голову. Он стоял напротив, заложив руки за спину, и с откровенным любопытством меня рассматривал. «Здрасте!» — пролепетала я, рабея. Айр был похож на своего отца, как зеркальное отражение, только тон волос другой. У моего Санса он был намного светлее. «Так вы и есть Маргарита?» «А вы и есть отец Айра?» Он еще секунду на меня смотрел, а затем все же улыбнулся, задумчиво улыбнулся. «Можно и так сказать. Вы считаете, что клон — это новый человек, а не точная копия прежнего?» В его голосе проскользнула заинтересованность. «Мне сложно пока разобраться в ваших технологиях», — честно ответила я, и мистер Зло опять презрительно поджал губы. «Мерзкий тип. Но я вижу, что вы с сыном разные, и Рэй не будет точно таким, как Айр. Он будет другим. Я это знаю». «Вот как. Забавно. Но об этом мы сможем поговорить лет через 10, не раньше. Пока же он не отличается от моего клона». «От вашего сына», — упрямо поправила я, опять начиная злиться. Санс-старший поднял голову и с удивлением посмотрел на небо. Туча уже закрывала пол горизонта. «Хорошо, Марго, пусть будет по-вашему». Он чуть склонил голову, а я про себя радостно воскликнула. «Ес! Пусть маленькая, но это победа!» «Но эрго!» — начал противный мистер Зло, однако замолчал, повинуясь взмаху руки Санса-старшего. «Хорошо, обсудим это позже. Итак, Маргарита, вы позволите мне подержать на руках своего...» «Внука», — подсказала я и протянула ему притихшего Рея. «Внука». Он очень осторожно взял ребенка, и у меня закрались подозрения, что Эрго Санс впервые держит на руках младенца. Тем забавнее было за ними наблюдать. Маленькая копия дедушки с огромным интересом рассматривала Санса-старшего. Вот малыш улыбнулся и потянул ручки к лицу мужчины. Тот замер. В его взгляде промелькнуло что-то человеческое. А потом Рэй засмеялся и выдал. «Агу!» И Эрго улыбнулся ему в ответ. А я дышать перестала, боясь спугнуть этот момент. Может быть, мне удастся сделать так, что они станут настоящими друзьями. Может, Эрго станет настоящим дедушкой. Налетел ветер. «Наверное, стоит уйти в дом, а то, похоже, будет дождь». Я рубко прервала взаимное рассматривание. «Туча уже над нами». «Дождя не будет», — махнул рукой мистер Зло. «Напряжение в воздухе ликвидировано». «Ух ты! Я с благоговейным восторгом вылупилась на него. «Вот так просто остановить тучу? Это же круто!» «Это не я. Не стоит смотреть на меня, как на вашего Иисуса!» — буркнул он и направился к дому. Его младший клон поспешил следом. «И не я», — задумчиво произнес Эрго Санс, рассматривая улыбающегося Рея. «Погуляем?» Отец Айра положил довольного Андрея в коляску и предложил мне руку. Я лишь на секунду замешкалась, но затем решила все же не отказываться. Я скосилась на Део. «Ах, как красив мой муж будет в старости! Нет, он и сейчас ничего так, но не хватает некой небрежности в движениях, лоска и неуловимого шарма прожитых лет». Мы пошли вдоль клумбы в сторону озера. Когда впереди замаячила вода, я стала паниковать. Черт их этих Део поймет. Заведет к озеру и столкнет в воду, чтобы не оставить никаких следов. Идет, молчит, явно гадости думает. В лицо ударил легкий ветерок, и я украдкой глянула на небо. Тучи не было, чисто и безоблачно. Рэй не спал, смотрел на небо огромными синими глазищами и сам себе улыбался, а иногда надувал губки и издавал смешные звуки, похожие на бурчание маленького моторчика. «Что тебя беспокоит?» — спросил вдруг Эрго. «Озеро. После прошлого раза я его боюсь», — честно ответила я. «Откуда вы знаете, что я беспокоюсь?» «Ветер», — коротко бросил он. «Что?» Я остановилась как вкопанная, и Эрго пришлось меня отпустить. «Део никогда не бывают бывшими. И хотя я уже в отставке, но чувствую такие вещи. Просто ты пока не инициированный, Део». «Что?» Я сглотнула, чувствуя, как желудок сводит спазмом, и подумала, что мне срочно нужно присесть или прилечь. Лучше всего на больничную койку. И чтобы доктор дал мне волшебную пилюлю понимания. «Что вы сказали?» «Думаю, что Лекс тоже догадался. Он чуть слабее меня и немного младше. Но он член совета и не мог пропустить такое шоу». Тут он посмотрел на меня и, наконец-то, сообразил, что я ни черта не понимаю. «Маргарита, когда ты забирала Рея, ты касалась защитной пленки?» Я вспомнила, как рвала зубами облепившую младенца оболочку, и какая она была гадкая на вкус, и как мне там было страшно и плохо. «Да, я порвала эту тряпочку зубами, чтобы Рэй мог дышать. Мне тогда казалось, что это правильно. Я очень боялась», — шепотом закончила я, чувствуя, как на глаза накатывают слезы. «Этого только не хватало. Что за размазня?» Дав себе мысленный подзатыльник, я собралась. «В этой так называемой тряпочке собрана полная информация о ребенке», с легкой обидой за недооцененные технологии произнес свекр. «Она состоит из... впрочем, ты все равно не поймешь. Но, думаю, при соприкосновении с твоей слюной сработала энергетическая структура, и тебе передалась часть дара Рея, поэтому у вас такой близкий и полный контакт». «Близкий контакт у нас, потому что я его люблю», — буркнула я. «Просто люблю за то, что он есть, а не за его силу, красоту или власть. И уж точно не из-за пропитанной препаратами тряпочки». «Хорошо», — покладисто согласился Део. «Но ты не станешь возражать против небольшого теста и пары анализов. Понимаешь, Маргарита, если ты Део, то это очень плохо». Я опешила. «Что значит плохо? Радоваться должны. Они же теперь смогут создавать полноценные семьи для Део». «Я знаю, о чем ты думаешь», — вздохнул Санс-старший и толкнул коляску к дереву, под которым стояла каменная скамья. «Но ты не учитываешь одного фактора. Део — это оружие. Сильное оружие. Не надо бомб, не надо ракет. Достаточно сильного землетрясения, и страна будет уничтожена». «Поэтому вы так малочисленны?» — шепотом спросила я. «Нас всегда одно и то же количество. Ровно столько, сколько требуется для Анри. Ни одним Део больше. Когда новый клон входит в силу и проходит инициацию, старый уходит на покой. А уходя, мы полностью блокируем силу». «Так вы больше не можете управлять природой?» «Кое-что еще можем. Но это уже нельзя использовать во вред людям». Я задумалась, и все равно картинка не складывалась. «Но зачем им я?» «Ты уверена, что охотятся за тобой?» — мягко спросил Эрго. «Два раза рядом со мной был Лекс, два раза Рэй. Нет, не уверена». «К Кто-то охотится за генокодом Део. На сегодняшний день Санс-младший — ваш сын», — упрямо исправила я. Он лишь кивнул. «Мой сын. Самый сильный Део на планете. Его клон — идеальная мишень. Лекс пока себя не проявил, он еще только будет заступать на свое первое дежурство. Но взять его кровь для исследований тоже неплохо. И теперь ты». «Меня захотят убить? Или получить от тебя наследника? Или клона? Не исключено». «Вот зараза!» — я обхватила ладонями виски. Голова пухла от кучи мыслей и предположений одно другого нелепей. «И что мне теперь делать? Я не хочу этой силы. Мне вообще эта планета не родная». «А что хочешь ты, Маргарита?» «Я просто хочу растить сына и еще хочу детей. И хочу, чтобы Айр меня полюбил, и нормальную свадьбу, и просыпаться утром в его объятиях. Но я лишь пожала плечами». «Я предлагаю тебе вернуться домой. Ваша планета находится в карантине. Там тебя никто не найдет. Так будет лучше для всех, поверь мне». «Вернуться домой?» Я непонимающе хлопала глазами, глядя на безмятежного Эрго. «Он предлагает мне сбежать? Спрятаться?» «Ну да, это правильно. Он просто хочет сохранить мне жизнь». «А как же Рэй?» Я растерялась, не зная, что мне делать и как поступить. «Я хочу жить, но...» «Как же я его брошу? Кто за ним присмотрит?» «Маргарита». Мягкий баритон Эрго Санса словно укачивал меня. «До сих пор Део как-то справлялись с этой проблемой. Не считаешь ли ты, что мы не сможем защитить одного младенца?» «Смогут, конечно, смогут. А когда мы найдем заказчика этих преступлений, ты сможешь вернуться. Это временно». «Да, да, он прав. Я уеду всего на год или два, а потом вернусь». «Ужин через полчаса», — раздался злой голос Ады, и я вынырнула на поверхность. «Эрго, старый гад, что ты внушаешь Марго?» Ада была зла. Нет, не так. Она была разъярена. Красивая блондинка с перекинутым через плечо бластером в мини-юбке и с полыхающим гневом глазами. Это впечатляло. Мне даже на мгновение захотелось залезть под лавку. «Ты хочешь, чтобы ее грохнули таки в космосе? Подальше от Анри и высокомерных Део? Хочешь убрать угрозу вашей стабильности чужими руками?» «Вот, значит, как». Мне захотелось выкрикнуть, что он меня еще и гипнотизировал. Но я промолчала, потому что разговор стал уж очень интересным. «Я уверена, что на Марго покушался Део. Это кто-то из ваших». Я перевела взгляд на Эрго. Он медленно покачал головой. «Это невозможно. Ни один из нас не может причинить вред другому. Это невозможно, Ада». «Это если он Део, а не притворяется им», — хмыкнула Ада.